шансы. А я простил ее, простил ее, но опять, опять, опять. Ой, как намаялся я с тобой, моя попытка. Шансы. А я простил ее, но опять.